У усатого господина дернулся глаз. Садясь в мягкое кожаное кресло, господин даже представить не мог, что ближайшие 20 минут пробудет как на иголках. Нет, тут же исправился господин, хуже, как на раскаленных углях. Усатому господину рекомендовали это место друзья, коллеги, родственники, да даже случайные знакомые. Иногда краем уха, слышавшие разговор, поддакивали, мол, да, и мы были, и мы рекомендуем. Все говорили, что это лучшая цирюльня Среброглавого Санкт-Петербурга. Другой такой не сыщешь даже на самых роскошных улочках Лондона, Парижа или Праги. «Нужно вкусить сей опыт», — восхищенно добавляли друзья и знакомые, «как алхимическую прима материя. Только тогда можно познать мир в полноте, получить ни с чем не сравнимые впечатления и сказать, что жизнь прожита не зря». Умение здешнего мастера стало легендой, одной из тех, которыми живет любой уважающий себя город. Усатому господину постепенно становилось даже неловко, что все вокруг брились здесь, а он нет. Так что в этот прекрасный во всех отношениях день он собрался, нацепил шляпу и дошел до цирюльни на втором этаже приличного доходного дома по адресу набережная Екатерининского канала, дом 35. Сидел он в светлой комнатке, плотно заставленной мебелью, шкафчиком, столом, парой стульев и комодом с огромным зеркалом в дубовой раме. Но в отражении сейчас предпочитал не смотреть. При мысли открыть глаза во время бритья все существо усатого господина брыкалось, он начинал ерзать в кресле еще сильнее. «Потому что руки, Сет, побери, эти руки!» «Может, друзья перехвалили мастера?» Цирюльник Алексос Осмий орудовал бритвой так искусно, что она плясала в его руках, притом сразу несколько разных танцев, от нежного вальса до озорной джиги. Но при первом взгляде на него в голову даже не приходила мысль, что такой человек может брить. Руки, как у мясника, сильные и грубые, все в мозолях, скорее напоминали чугунные валики. Да и сам по себе цирюльник казался каким-то угловатым, будто обелиск, выточенный из монолитного камня, мощного, крепкого, лишенного золотой середины, всякого изящества и грации, качеств, как думалось усатому господину, столь важных для человека, одно неверное движение которого могло привести к весьма печальному исходу. Но руки этого Алексоса Осмия творили невероятное. Бритва скользила по белоснежной пене. Цирюльник словно играл на пианино с виртуозностью, выдававшей годы опыта. «Готово!» Цирюльник совершил последнее воздушное движение бритвой и снял белое полотенце с шеи усатого господина. «Вы уверены?» — дрожащим голосом промямлил тот, зачем-то ощупывая шею. «Увереннее некуда!» Устало вздохнул Алексос. Пришлось пересилить себя и открыть глаза. С точки зрения стороннего наблюдателя, на лице господина, все еще усатого, ничего не поменялось. Каштановая растительность по-прежнему топорщилась в обе стороны пушистыми мягкими помазками. Но усатый господин, большой педант, замечал малейшие отклонения от самолично принятой нормы. Как дракон из старых северных сказок замечает пропажу каждой монеты из неисчерпаемой сокровищницы. Пригладив усы, с точки зрения же господина, теперь наконец-то выглядевшие по-человечески, он потер идеально выбритый подбородок. Присвистнул. «Честно, я от вас такого не ожидал. Простите, но ваши руки...» «Руки делают», — парировал Алексос. «А глаза боятся?» — хмыкнул господин. «Не, боялись бы, руки бы не делали». Усатый господин уже было открыл рот, придумав колкое замечание «из ничего не выйдет ничего», но благоразумно промолчал. Шмыгнул носом и перевел тему, как часто делал в таких ситуациях, чтобы не показаться растерянным, глупым или, чего хуже, нежелающим продолжать светскую беседу. «Вы слышали про сердце Анубиса?» Они везут его к нам. Это чудо, причина причин всей грядущей суеты. Поверьте, говорю наверняка, все департаменты взвоют. Говорю, как бывший чиновник. Следую хорошему совету не читать газет по утрам. Пожал широкими плечами Алексос и принялся натачивать бритву, силой проводя по грубому кожаному ремню. Честно вам сказать, мне даже трудно поверить, что такое оказалось возможно. Что это все, ну, вы понимаете, возможно. Истинные чудеса вокруг, а кто считает иначе, что ж, осуждают, потому что не понимают. Алексос, покончив с бритвой, беспокойно покрутил в руках кулон с солнечным скоробеем. Да уж, и не говорите. Усатый господин помнил, как это случилось. Смутно, эфемерными, словно струйки сигарного дыма, образами. Будь он в те дни не так занят государственными бумагами, параллельно изучая латинский словарь, верно напирала жена, что все, что сказано на латыни, кажется мудростью. Может, захлебнулся бы волной общей эйфории. Но когда Жан-Франсуа Шампольон научил мир читать иероглифы, люди перевели тексты. Со стен гробниц, с уцелевших папирусов, фигурок, сфинксов и обелисков. И тогда поняли, что магия Египта реальна, что боги его реальны, и посмертная жизнь тоже. Словно в доказательство боги Египта заявили о себе, чтобы ни у кого больше не оставалось сомнений. Они снизошли, ничего не требуя, не диктуя законов, просто дали понять, что люди не ошиблись. Тогда мир сошел с ума. Может, от откровения, а может, от невероятного аромата, что источали божества, от их золотого с бликами лазурита сияния. Первые годы были страшными, но в то же время неуловимо прекрасными, как пир во время чумы. Время шло, и все поголовно, от прачки до двоечника-гимназиста, кинулись изучать древние тексты, часами сидели в библиотеках. Мир, наполненный светом новых богов и орошенный густой кровью восстаний, менялся. В городах появились новые храмы, в каждой столице в честь своего бога. А сам Египет стал местом паломничества. Там археологи продолжали копать в бесконечном поиске новых знаний, новых откровений. И они их получили. Когда откопали настоящее, черное, бьющееся сердце Анубиса, это господин помнил хорошо, даже последние скептики убедились в реальности нового мира. Теперь научное сообщество, вечно ищущее философский камень чистого знания, на мгновение сбросило серый нафталиновый хитин консервативности и принялось гадать, что это вообще такое, что оно значит, найдут ли сердца других богов. И вот сердце Анубиса, пусть на несколько дней, но в Санкт-Петербурге. Усатый господин повернулся к распахнутому окну. Его привлек ворвавшийся внутрь медовый запах цветущей весны. Тот колокольным звоном напевал о том, что уже через несколько дней наступит Пасха. Усатый господин не помнил, когда сирень зацветала так рано, к празднику, тем более после такой-то убийственно холодной зимы, когда от одного прикосновения мороза можно было окоченеть, а дрова в доходных домах, и, поговаривают, даже в самом Зимнем дворце, кончились напрочь. Вдалеке, за чередой ажурных домов, дымом возносящихся кверху и мерцающих в отблесках серебряных шпилей, высились купола собора Вечного Осириса. Огромные, искрящиеся изумрудным стеклом, они напоминали три оазиса, нависающие над городом. «Прошу прощения». Господин вдруг сморщился. «У вас не будет спирта?» «Простите?» — не сразу сообразил цирюльник. «Спирта», — повторил господин, когда Алексос повернулся к нему. «По-моему, у меня на щеке небольшой порез. Сущие мелочи, хотя, конечно, не стоит забывать о важнейшем принципе мементо мори, но сейчас не об этом. Просто на пустяковой царапине Даже ребенку не страшно, и проступила капелька крови. Крохотная, меньше и представить сложно. Алексос Осми эту капельку увидел. И тут же свалился в обморок. Алексос Осмий не переносил вида крови. Велимир изучал яйцо с таким неподдельным интересом, будто в нем крылся смысл бытия. Впрочем, по утрам гранд-губернатор Санкт-Петербурга смотрел так абсолютно на все. Морок спадал только после третьего умывания и плотного завтрака. Мир, наконец-то, становился простым, привычным, без философии. На продолговатом столе просторной обеденной залы стоял привычный набор, без которого гранд-губернатор не мог представить своего существования. Фарфоровая чашка крепкого черного кофе, только из турки, два яйца в серебряных рюмках, такой же серебряный графин с горлышком в форме головы петуха и ножками-лапками, внутри, увы, постоянно оказывалась вода, телячья вырезка и хлеб с толстым слоем сливочного масла. Велимир всегда предвкушал завтрак с ночи. Сейчас его глаза чуть ли не слезились от наслаждения и вожделения. Он поправил салфетку на груди, глубоко вдохнул и запустил ложку в яйцо. Скорлупка сверху была заблаговременно снята. «Сэр?» Велимир вздрогнул, чуть не выронив ложку. «Почему ты всегда подкрадываешься так незаметно, Парсонс?» «Простите, сэр, но вам надо принять лекарство, сэр». «О, боги, Парсонс!» «Именно они, сэр». Личный врач гранд-губернатора, высокий, бледный, худой, в строгом зеленоватом сюртуке чуть ли не до пола, снял с серебряного подноса граненый хрустальный стакан. Прозрачная жидкость почему-то блестела в солнечных лучах. Идеально гладкое, остроскулое лицо Парсонса тоже блестело, поярче серебряных тарелок, как и налысо выбритая голова. Врач поставил стакан на стол. «Ваше лекарство, сэр. Утром натощак, сэр». «И сегодня обязательно его пить», — сморщился Велимир. «Да, сэр. Три раза в день, сэр. Еще три дня». Велимир ничего не ответил. Просто заерзал, бурча что-то невнятное. Зажмурился, залпом осушил стакан, поморщился еще сильнее и закашлялся. Парсонс забрал пустой стакан, как всегда, двумя легкими элегантными движениями. Получил прекрасное европейское образование, а потом познал древние мистерии на святой земле Египта. Всегда был тактичен, учтив, не задавал лишних вопросов, вечно говорил «сэр», не любил ни общепринятого господина, ни устаревшего сударя. «Боги, какая гадость! И почему лекарства не могут делать вкуснее? Вот скажи, Парсонс». «Могут, сэр. Просто это не совсем обычное лекарство, сэр, вы знаете». Врач говорил, словно нарезая листы старой бумаги, сухо, монотонно. «Знаю, знаю, конечно». Велимир взглянул на город за окном. Серебряные шпили миражами искрились в солнечном свете. Прошептал. «Кости его серебро, плоть золота, волосы подлинный лазурит». «Именно, сэр. Приятного аппетита, сэр». Велимир приободрился, разом схватил и ложку, и хлеб с маслом. Мгновенно передумал. Отложил бутерброд, сделал глоток кофе, сладко причмокнул и снова устроил рокировку блюд. «Прошу прощения, сэр». Парсонс отошел на пару шагов и только потом заговорил. «Но вас ждут, сэр». «И кого в такую рань принесло в приемную?» Усердно пережевывая бутерброд, уточнил Велимир. «Не в приемную, сэр, в кабинет». «А, челюсти замерли». «Это он». «Да, сэр, это он. И я ничего не видел, сэр, как обычно». «Сет, побери, сегодня даже не дают нормально позавтракать». Велимир засуетился, спешно запихивая в рот остатки бутерброда и делая огромный глоток кофе, часть пролилась, запачкав салфетку. Устроив во рту эту алхимическую лабораторию, Велимир накинул черный пиджак с вышитым на спине золотым скарабеем поверх домашней рубашки и, ловя кусочки своего отражения в высоких окнах, заспешил в кабинет. Солнечный свет не пробивался через плотные, как следует, задернутые шторы. Кабинет освещала одиноко горевшая на столе свечка. Какой архаизм! Да и та бросала лишь тусклые отблески на бумаге и хрустальный графин с водой. Глубины кабинета подчинились власти теней, утонув в их чернильном мраке. «Да у тебя прямо какая-то страсть к темным комнатам, боги мои!» — причмокнул Велимир, плотно закрывая дверь в кабинет. «И я напомню, что ты можешь подниматься по парадной лестнице, если что». «Мне так спокойней», — ответила фигура в тенях. «Ну, как скажешь». Велимир нащупал на столе пачку французских папирос, закурил от свечи, затянулся. Закашлялся. Это была его третья в жизни папироса. Уставился на гостя. «Но ко мне-то ты зачем таскаешься в этой маске?» «Мне так спокойней», — повторил гость и откинулся на спинку кресла, губернаторского. Сам Велимир сидел на гостевом, пусть и обшитом бархатном стуле. «Саргон, давай ближе к делу, молю тебя». Лицо Саргона скрывала маска, под камень, слегка поломанная, с бородой, словно уложенной зигзагами и двоящейся к низу. Велимир видел похожую, или эту же самую, в музее. Ее и еще некоторые рожки да ножки вытащили из окрестностей Ниневии, когда город, казавшийся просто древней байкой, наконец-то откопали. Но Велимир слишком хорошо знал своего гостя, так что читал его эмоции, даже не видя лица. Саргон еле слышно вздохнул. «Ты слышал новости?» «Я не дурак читать их по утрам». Гость пересказал, как горела Нефертити, как он видел это собственными глазами. «Ну что могу сказать? Жалко, конечно, но не мне с этим разбираться. Тем более, что-что, а проклятый опиум и песок Сета я на дух не переношу. Просто руки никак не дойдут с этим разобраться. Видишь, даже я пока собрал неполный букет грехов». «Не дойдут, потому что слишком заняты?» «Эти руки труд другие?» Саргон улыбнулся одним лишь голосом. «Ха-ха-ха, очень смешно. Труд твои в том числе». Велимир откашлялся, отмахнувшись от густого терпкого дыма. «Ну так и в чем проблема с этой Нефертити?» «Я видел, кто это сделал». «Ну так зачем тогда ты пришел ко мне? Тебе прямая дорога в жандармерию». «А, нет, забудь. Знаю, зачем. В жандармерию ты не ногой». «Справедливо. Я бы на твоем месте тоже не совался». Саргон рассмеялся. Велимир, напротив, нахмурился, прочистил горло. «Да, ладно, прости, я что-то перегибаю палку. Настроение хорошее. И боги, эти яйца сегодня отлично сварили. Ну так вот, к нашим баранам. Ты его видел и...» Велимир замолчал, повторил громче. «И? Кого его?» «Он Анубисат». «А ты заговорщик». Велимир затушил папиросу, бросив окурок в серебряную пепельницу в виде сфинкса. «Ой, тоже мне удивил! Анубисаты все ненормальные!» «Боги, Велимир!» Саргон выпрямился, сосредоточив взгляд зеленых, почти малахитовых глаз на пламени свечи. «Ты хотя бы представляешь, как это нам на руку?» Велимир отмахнулся. «Не поверишь, но даже представить не мог...» Он осекся. Потом театрально чмокнул губами. Звук стальным шариком прокатился по комнате. «О! О! Но я думал, ты все просчитал. Пытаюсь облегчить нам жизнь». «Уверен, что игра стоит свеч?» «Она всегда их стоила. С самого начала. Я поговорю с ним. Найду и поговорю. Ты же знаешь, я умею убеждать». «Что правда, то правда. Особенно, когда ты без маски». «Настоящего меня нет без маски, Велимир». «Так уверен?» — хмыкнул он. «Абсолютно». Велимир рассмеялся, послюнявил пальцы и потушил свечу. Кабинет погрузился в полнейший мрак. Стул скрипнул. Велимир встал и пропел. «Не говорю тебе прощай, а говорю лишь до свидания». Он зашагал к двери и остановился. «Думаешь, он действительно нам поможет?» «Я предпочитаю держать в руках несколько ключей от одной двери на случай, если один из них потеряется». «Или если его украдут». «Или если украдут». «В любом случае, Велимир, лишним не будет». «Лишним не будет». «Скорее бы уже. Мне одно сердце Анубиса все нервы изведет, как бы сильно оно ни входило в наши планы. Да уже извело!» Велимир вышел из кабинета, поплотней захлопнув дверь, и тут же прищурился. Свет теперь казался болезненно ярким. «Да уж», — подумал он, — «все чудесатее и чудесатее, сложнее и сложнее». Ему нравились хитроумные замыслы, но только на бумаге и, желательно, в исполнении литературных героев, на крайний случай, слуг. Мастер-кукловод из него такой, что в собственных нитках запутается. Велимир это знал и рисковать не собирался. Когда глаза привыкли к свету, Велимир обнаружил, что Парсонс уже стоит рядом с подносом в руках. На этот раз, хвала богам, там была чашка горячего кофе, а не лекарство с пищевым серебром. «Знаешь что, Парсонс?» — Велимир отхлебнул кофе. «Да, сэр. Трудно быть богом. Остановиться им еще труднее».